«Мне уведомили вас о фактах инцидента Хаконе, потому что он закончился с плохим результатом. Можете называть это позором?» Тем, кто дал ответ на вопрос «Куда Соши?», был Кацта. «Под плохим результатом вы имеете в виду, что террористам удалось сбежать?» Несмотря на свой обескураженный вид под сильным голосом Кацта, Соши нашел в себе силы продолжить спрашивать. «Лидер террористов, несомненно, мертв. Но тогда в чем проблема? Однако мы не смогли получить труп этого лидера». От этих слов Кацта Масаки с досадой сжал зубы почти до скрежета. Атацио слушал это, как будто его это не касается. Корабль, перевозивший террористов, был потоплен вмешавшейся армией СШСА. «Армия СШСА вмешалась?» От неожиданных деталей, предоставленных Кацта, Соши запнулся и не мог дальше говорить. Атака армии СШСА поразила тело лидера террористов прямым ударом таким образом, что от трупа ничего не осталось. Кацта лично не подтвердил смерть Гудзе, ответственного за теракт в Хаконе, однако здесь и сейчас честно об этом заявлять не было необходимости. «Мы не можем доказать, что лидер террористов мертв, если не покажем его труп. Невозможно объявить инцидент решенным, не имея материальных доказательств». «Теперь понятна причина, почему полиция все еще ведет расследование». Соши наконец пересмотрел свое отношение к делу. «И все же разве нужно было держать это в секрете от нас?» В его голосе уже не было слышно рвения, резкий тон пропал. «Мы не планировали хранить это в секрете. Я признаю, что мы не уделили этому должного внимания, поэтому почему бы нам это не обсудить в другой раз?» Моментальным ответом Тонакадзу отразил протест Соши. Вмешательство Соши перебило ответ на вопрос Масаки. Если он продолжит в том же духе, он может быть воспринят как мешающий ответить на этот вопрос. Атмосфера «нам это надоело» начала формироваться в этом зале. «Я понял, но сообщите, пожалуйста, нам эту информацию так скоро, насколько это возможно. Все будет в лучшем виде». Томакадзу непринужденно ответил на слова признавшего поражение Соши. Соши, чувствуя унижение, крепко сжал руки. Однако Томакадзу, этого не замечая или игнорируя, обвел взглядом конференц-зал. «Террористами проблема не ограничена. Для поиска скрытых в обществе опасных элементов просто необходимо сотрудничество живущих в этом обществе людей. Однако наше расследование не смогло заручиться помощью гражданских». В этот момент Тация впервые проявил интерес к речи Томакадзу. Он и Масаки с самого начала просто преследовали Гудзе. Однако Томакадзу, точнее семья Сайгуса, пыталась собирать информацию от местных жителей. Проводя расследование такого рода, лучше всего задействовать для этого полицию. Но почему тогда семья Сайгуса решила сама притвориться неопытной полицией? Возможно, семья Сайгуса плохо контролирует себя изнутри? Тация подумал, что все эти мысли бесполезны в данный момент и не имеют к происходящему никакого отношения. «Но не все местные жители испытали враждебность к волшебникам. Были такие, кто действительно понимает нас. И людей с таким отношением далеко не мало. Правда?» Голос одного из участников, прервавший эту речь, казался неумышленным. «Прошу прощения. Меня зовут Ицува Хирафуми из семьи Ицува». Являвшийся некоторое время кандидатом в женихи Маюми, Хирафуми, несомненно, был знаком с Томакадзу. Он представился для остальных участников встречи, чтобы соблюдать правила приличия. «Если это правда, то какой во всем этом смысл?» Хирафуми с сомнением поднял этот вопрос, потому что даже среди 10 главных кланов это было рассказано впервые. «Думаю, что люди, которые симпатизируют волшебникам, напуганы. Напуганы жестокостью тех, кто против волшебников? Верно. Я не думаю, что антимагические активисты составляют большинство населения. Но их деятельность очень заметна. Поэтому люди боятся, что станут целями этой безрассудной жестокости, если будут открыто показывать симпатию к волшебникам. Вот такое мое мнение». Такая же логика пришла на ум многим из присутствующих, поэтому возражение не последовало. «Я считаю, что антимагические активисты — это шумное меньшинство, в то время как тихое большинство симпатизирует или хотя бы слегка сочувствует волшебникам. Однако фактически мы не смогли выполнить цели по поимке террористов по причине того, что во время их преследования мы не получили поддержки от населения. Извините, я... Яцусиру Такара». На этот раз Томакадзу был прерван младшим братом главы семьи Яцусиры из 10 главных кланов. «Даже если бы гражданские сотрудничали, это не гарантировало бы захват террористов?» «Конечно, так и есть. Но и обратное тоже верно. Получив помощь от населения, мы, возможно, намного быстрее обнаружили бы, где прячутся террористы. Тогда, возможно, и не случилось бы такого исхода, когда не осталось даже трупа. Это уже предположение. Речь идет о том, что это было возможно». Яцусиро Такара поклонился и сел. Получив опровержение, он посчитал, что не стоит ввязываться в бесконечную войну, в которой у него нет аргументов. Таким образом, я считаю, что сочувствующие волшебникам люди находятся в таком положении, когда не могут ничего сказать в страхе перед теми, кто враждебен к волшебникам». Сделав паузу, осторожно подбирая слова, Томокадзе продолжил, смягчив тон. «Однако я понимаю, что это мое личное впечатление, поэтому я хочу, чтобы вы все над этим подумали. Подумали над тем, что сила противников-волшебников растет, в то время как сторонники волшебников не подают голос, а сами мы, волшебники, пассивно за этим наблюдаем. Извиняюсь, но не слишком ли радикально суждение, что от сторонников волшебников нет помощи?» Вставила свое замечание Моцудзука Ацука. Никто из присутствующих не пожаловался на то, что она не представилась. Ацука, глава семьи Моцудзука из 10 главных кланов. Естественно, что все присутствующие знали имена и лица глав 10 главных кланов. Фактически, даже есть политические деятели, защищающие волшебников. Насколько я знаю, конгрессмен Козуки тесно взаимодействует с семьей Сайгуса. «Верно, как вы и говорите». Томокадзе понял, что отрицать бесполезно, и прямо признал точку зрения Ацука. «Однако также неоспоримым фактом является то, что его голос незначителен, и он находится под постоянным давлением оппозиции». «Вы правы, безусловно. Но какова связь между этим и тем, что эта встреча имеет ограничение по возрасту до 30 лет?» Ацука вернулась к начальному вопросу, указав, что разговор отклонился от темы. Будто он был к этому готов, Томокадзе не выглядел озадаченным внезапным вопросом Ацука. «Мнение главы семьи ведет непосредственно к действиям, поэтому переговоры между кланами семьи будут слишком осторожны, не так ли?» «Безусловно, там есть такая тенденция». «Таким образом, мы подумали, если молодое поколение со свободной точки зрения поделится друг с другом своими мыслями, то может родиться какое-нибудь мудрое решение». «Эта встреча не является чем-то, где будет что-то решено». Выбрав подходящее время, до этого слушающий молча Кацута заговорил. «Хотя я и являюсь главой семьи Дзимонзи, но до сих пор я не могу решать дело семьи в одиночку. Даже если мы здесь придем к какому-либо соглашению, все равно будет невозможно применить это на практике. Однако обмен мнениями здесь не будет полностью бессмысленным делом. Другими словами, эта встреча является местом, где ищется идеальное решение, что делать с антимагическим движением? Думаю, с понятием «идеальное» вы немного преувеличиваете». Кацута с горькой улыбкой покачал головой, не показывая ни капли неприязни к вопросу, который задал Такара. «Таким образом, если мы сможем придумать тот план, придя к какому-то согласию, то мы возьмем его на обсуждение на следующей конференции главных кланов». Похоже, Такару это убедило. Со стороны Масаки, Хирофуми, Соши и Ацука тоже не было заметно возражений, лишь Тация почуял тут нестыковку. Она заключилась в том, что Кацута, заявив, что здесь ничего не решается, после этого сказал, что нужно прийти к общему согласию. За дальнейшим развитием событий навстречу он решил следить с осторожностью. Майюми привела Минору в чайную комнату магической ассоциации. Выбор был сделан на том основании, что они, особенно Минору, вызвали бы суматоху, придя в обычный ресторан быстрого питания. Касуми, Изуми и тем более Минору даже не подумали жаловаться на это. Сравнивая вкус разнообразия доступных вещей, чайная комната уступала кафе и ресторанам. Однако эти раздражающие взгляды, под которыми нужно сохранять самоконтроль, немного перевешивали чашу весов. Остановив сотрудника чайной комнаты, Майюми сама выбрала чайные листья, взяла чайник и заварила черный чай. Несмотря на то, что эта чайная комната была оплачена, и все могли сделать за них, никто не жаловался, потому что всем в этой комнате было известно об увлечении Майюми чайными церемониями. Сотрудники филиала и чайной комнаты также были в курсе эгоистичного нрава Майюми, более того, все сотрудники чайной комнаты до одного были ее знакомыми. «Вот, прошу». «Спасибо». Майюми поставила перед Минору чашку с чаем, на что он с благодарностью поклонился. Даже ведя себя как обычный мальчик, Минору выглядел как сошедший с какой-нибудь картины шедевра. После действий Майюми женщина-сотрудница, которая принесла пирожные и печенье к чаю, это все ведь было заранее оплачено, замерла рядом со столом. С горькой улыбкой, показывающей, что «тут ничего не поделаешь», Касуми из силы выхватила из рук сотрудницы корзинку с печеньем и тарелку с пирожными. «Однако все же необычно увидеть здесь Минору-куна». Оставшаяся одна неудел Изуми заговорила с Минору. «Наверное, правильно будет называть это сопровождением Соши Нисана». Хотя Изуми хотела лишь поддержать простой светский разговор, но ответ Минору был уклончивым и имел мало смысла. «У тебя есть какое-нибудь задание?» «Задание? Надеяться на шкуру енота». Минору ответил Изуми, сократив поговорку «надеяться на шкуру еще не пойманного енота». «А можно услышать подробности?» Каким-то образом ощутив в глазах парня неумолимую тягу кому-нибудь излить жалобы, Изуми своим вопросом как бы сказала: «Вперёд, сделай это!» «Если кратко, то от меня требуется встретиться с Шибой Тацуи-саном и Миюки-сан, чтобы укрепить нашу дружбу. Конечно, я был разочарован, когда узнал, что это будет не визит в их дом». «Уа, Анисан и Минору совсем не изменились?» «Эй, Касуми-тян!» «Всё нормально». Маюми снова сделала замечание Касуми, но Минору с улыбкой покачал головой. «Я тоже считаю, что подход Нисана и Нэсан довольно наивен». «Другими словами, они хотят через Минору Куна наладить дружеские отношения с семьей Цуба?» Закрыв тему внутренних семейных дел Минору, Изуми сдвинул разговор к теме спекуляций семьи Куда. «Наверное, так и есть». Минору тоже понял, что её слова не несли злого умысла по отношению к его братьям и сестрам, и направил наполненный благодарностью взгляд на Изуми. «Не думаю, что ошибусь, если скажу, что семья Куда делает это ради возвращения в 10 главных кланов». Здесь Изуми не покраснела и не потеряла дар речи, потому что была привычна к тому, что постоянно сверлит Миюки своим взглядом. «Но, к сожалению, очень жаль!» Минору округлил глаза от внезапного энергичного голоса Изуми. «Что это значит?» – взглядом спросил он Маюми, та в ответ лишь горько улыбнулась. «На сегодняшнюю встречу пришёл только Шиба-сэмпай!» «А, когда Изуми сказала Шиба-сэмпай, она имела в виду Анисана, то есть жениха!» Касуми добавила замечание, чтобы исключить путаницу. Изуми не заботила, что её перебили, а может, она и не услышала. «Миюки-сэмпай ещё может появиться после полудня?» Изуми, поклонившаяся Миюки как богине, пыталась использовать слова с двойной вежливостью. «Особенности японского языка. На русском сложно передать. Например, говоря, что Миюки может появиться, она использует выражение «выйти в свет», означающее появление знаменитых людей на публике». «Я так ждала встречи в месте, где не будет Шиба-сэмпая. Я бы ни за что не пришла в это место, зная, что Миюки-сэмпай даже не планирует приходить». Задумавшись о чём-то, Изуми потянулась за носовым платком. «Тогда как насчёт того, чтобы зайти к ней в гости, пока ещё утро? Что ты говоришь, Касуми-тян? Разве можно беспокоить Миюки-сэмпай, несомненно, занятую сейчас подготовкой к выходу?» «А вот оно как». Минору отвёл взгляд от перевозбуждённой Изуми. Маюми могла лишь наблюдать за Изуми, а на её лице было выражение, показывающее головную боль. «Изуми-сан». Минору не мог продолжить говорить, не понимая, что могло случиться. «Не обращай внимания. Это своего рода небольшой бредовый припадок». «Ясно». С жалостью в голосе Маюми ответила на незаданный вопрос Минору, показывая, что она уже к этому привыкла. «Более того, Минору-кун?» «Да. Не хочешь к нам домой в гости? Не знаю, насколько это ценно по сравнению с семьей Цуба, но, может быть, твои братья не будут жаловаться, если вместо этого ты расскажешь, что укрепил старую дружбу с семьей Саигуса». Минору был тронут предложением Маюми. Действительно, вместо того, чтобы просто ждать, он побеспокоил семью Саигуса. Ему помогли избавиться от назойливых взглядов, и он хорошо провёл время. «Это не станет проблемой». «Нисколько? Тогда пойдём». «Прямо сейчас?» «Да, как Изуми-тян уже говорила, наша роль гидов уже закончилась. Эй, Изуми-тян! Касуми-тян, ты тоже помоги мне!» Маюми встала, пытаясь вернуть Изуми в этот мир.